Глава 23. А в тюрьме сегодня макароны. Я завалился на кровать, думая, что Русалия неделя уже вот-вот начнется, а впереди еще куча дел. И первое, что стояло на повестке дня, это был вопрос с Воронцовым. Необходимо было поторопить Круглова, чтобы он устроил мне встречу со стариком. И еще следовало решить, как лучше всего от него избавиться. В Острожинской крепости наверняка установлены блокираторы силы, иначе одаренные узники разнесли бы там все. Так что нужно было придумать, как решить вопрос, не привлекая при этом ненужного внимания со стороны жандармерии. Именно поэтому я вознамерился попасть туда при содействии Круглова, а не с помощью ожерелья. Оно может подвести в нужный момент, а этого мне точно не надо. Можно было убрать Воронцова по старинке, но слишком уж много могло возникнуть проблем. А времени на все про все у меня было всего пару дней. Так что спустя некоторое время я пришел только к одной мысли. Встал с кровати и вышел в гостиную, где несколько дружинников играли в какую-то мудреную настольную игру. Среди них я заметил и Дито. «Чего не спите в такое позднее время?» — уточнил я, сделав грозный вид. «У нас другой часовой пояс», — ответил за всех Дито, не особенно смутившись. «Не привыкли еще. А вы мастер?» «Да вот какое дело», — начал излагать я свой план. «Вы же сведущи в шаманизме». Парни переглянулись и закивали. «Так вот», — продолжил я, — «допустим, есть у меня один миньон, типа демона с вашей родины, но мне нужно попасть в место, где нет силы, и призвать его там. Есть способ?» Дито задумчиво потер ладонью подбородок. «Обычно миньоны, которые распространены в нашем мире, не требуют силы для призыва. Нужно просто грамотное заклинание и особый жест». «Странно. Меня учили тому, что необходима формула рунных знаков, созданных в правильной последовательности», — заметил я. «Можно и так», — согласился Дито. «Обычно миньоны, как вы их зовете, просто откликаются на вашу силу, хотя это и не обязательно». Видимо, дядюшка не знал таких тонкостей по работе с призывными, раз не рассказал мне про этот способ. «Много еще зависит от того, какое существо будет призываться», — нахмурился Дито. «Как это у вас говорят?» Он пощелкал пальцами, словно вспоминая слово, а затем произнес. «Смотреть надо». Я воссоздал рисунок призыва, и из пола выбрался черный демон, которого когда-то даровал мне Шуйский. Подарок не выглядел довольным. Хмурым взглядом он обвел собравшихся. В комнате повисла тишина, бойцы с удивлением рассматривали стоящее перед ними существо. А затем Ката восхищенно произнес. «Мощный дух из Межмирья! Хорошо кушал!» «Вы очень сильный темный ведьмак, раз вам удалось подчинить такого своей воле!» Глухо пробормотал Дито. «Он покоряется зову крови!» «А его можно будет призвать без силы?» Дружинник кивнул. «Надо будет пролить кровь и произнести нужное слово. Остальное сделает магия вашей крови. Только для ритуала придется немного попортить пол. И у этого действия будет один побочный эффект. Вы свяжете свою душу с духом миньона». «Как это?» — не понял я. «Стану таким же? Или этот дух затем поглотит мою душу?» «Не, что вы, мастер!» — покачал головой Дито. «Он не захватит власть над вами. Просто время от времени его придется подпитывать темной силой. И пока он будет в нашем мире, он будет питаться силой». «И все?» — Дито кивнул. «Да. Ну и еще. Вам будет немного больно». «Каждый раз, когда я буду призывать его?» Демон осклабился, словно его позабавил мой вопрос. «Нет. Худо будет в момент подчинения. А потом для вас это будет безболезненно. Только придется иметь в виду, что силы-то будет забирать прилично». «Что делать? Я готов пойти на такие жертвы», — согласился я. Ритуал был сложным. Иноземцы сдвинули к стенам мебель и заперли дверь, чтобы никто случайно не помешал нам. Дито начертал на полу какой-то мудреный рисунок. Он долго выверял линии, что-то бормоча под нос. Стирал и вновь выводил линии, которые мне казались такими же, как прежние. Но спорить я не решился. В конце концов, я хорошо помнил, как в тот день, когда я попал сюда, мироходец на бетонном полу камер выцарапал похожий знак. Один из дружинников нарисовал по контуру руны и расставил в ней горящие свечи, которые до того стояли на каминной полке. «Прикажите ему встать в центр», — попросил мезоамериканец, косясь на демона, и я выполнил просьбу. Демон завибрировал, очевидно, не особенно довольный происходящим, но все же послушно шагнул внутрь схемы. «Теперь вы должны пролить немного крови, мастер Морозов», — сказал Дито. Нисколько не сомневаясь, я закатал рукав. Ката вынул небольшой кривой клинок из висевших на поясе ножен и передал его мне. «Вы должны связать духа с собой по собственной воле, мастер», — пояснил он. «Скажите, что это ваше свободное желание». «Я так хочу», — с расстановкой произнес я и одновременно с этим полоснул острием клинка по ладони. Сжал кулак, и вскоре из него потекла тонкая красная струя. На пол упали первые тяжелые капли. «Пролейте кровь во всех местах, где есть руны», — продолжил дружинник, — «и погасите свет». Я не спеша прошел по кругу, затушив кровью свечи и оросив руны. И от знаков потянулись к демону красные нити. И намерец выгнулся, будто его дымное тело пронзил электрический ток. «Когда боль затмит ваш разум, в нем должно остаться только имя демона. Это и есть слово силы, мастер. Назовите его по имени и повелевайте». Я понял, что дружинники готовятся к схватке. Они обошли круг со всех сторон, обнажая оружие. Видимо, подозревали, что если что-то пойдет не так, то им придется биться с моим миньоном. Меж тем никаких неприятных ощущений я не чувствовал. Потряс головой, прогоняя напряжение, и только собирался сказать, что ничего у нас не вышло, как вдруг меня выгнуло от дикой боли. Казалось, что кто-то могучий рвет мое тело на части, а потом спекает их огнем воедино. Легкие плавились от жара, и кожа осыпалась на пол струпьями, чтобы через мгновение вновь вырасти поверх обнажившихся мышц. «Отпусти меня, и станет легче», — уговаривал меня голос, что таился внутри сознания. «Нет», — прохрипел я, выплевывая кровавую пену. «Освободи меня, спаси себя, я просто помогу тебе перестать умирать», — звучало настойчиво в моей голове. Я свалился на пол грудой костей и сожженных мышц. Веки давно истлели, и, несмотря на то, что я лежал в темноте, меня топило светом, который казался ослепительным. Он испепелял меня, заставляя кости хрустеть от напряжения. «Отпусти!» — рычал голос, ломая остатки моего самообладания. И в этот момент реальность рассыпалась на множество осколков. Неожиданно я различил очертания чего-то знакомого. Это был цветок, невиданный мной ранее. Длинные изогнутые листья распахнулись, открывая сердцевину. Оттуда в мою душу заскользила прохлада и аромат. Они успокоили жар, даря странное ощущение, заставившее меня собраться. Я забыл, как меня зовут, кто я такой и что тут делаю. Но зато точно помнил, что где-то в мире меня ждала та, ради которой нужно было оставаться собой. Надо собрать остатки силы, чтобы сказать слово. И оно всплыло в сознании, когда я перестал понимать, что с ним делать. Это был набор букв, и стало важно произнести его, но получилось не с первого раза. Пришлось проглотить кусок слова несколько раз, чтобы на сотой попытке иссохшимся языком, покрытым коркой крови, произнести его. Вслед за этим внутри моего черепа раздался полный ярости и отчаяния рев. А затем он затих, оставив после себя озеро тишины. Я упал в него спиной и медленно опустился на дно. Тьма окружила меня. Она убрала красную пелену с глаз, вырастила раскрошившиеся зубы, собрала осколки костей, запеленала меня новыми мышцами, обняла свежей кожей. А потом мягко вдохнула в легкий воздух и вытолкнула из тьмы наружу, к самой поверхности. Я осознал, что упал на одно колено и уперся ладонью в пол. Волосы взмокли, из прокушенной губы сочилась кровь. Сквозь запах железа я не смог учуять тот странный аромат, который все еще помнил. Или только думал, что помню. Я медленно поднялся и расправил плечи. Демон стоял напротив и, не мигая, смотрел на меня горящими глазами. «Покорись», — выдохнул я, отчего-то зная, что должен был сказать это. «Слушаю и повинуюсь, хозяин». Я тяжело дышал. Утер выступившую на лбу испарину. А демон медленно истаял в воздухе. В комнате стояла тишина, от которой заломило виски. «Воды», — коротко приказал я, и кто-то подал мне бутылку. Я выпил ее полностью и уронил на пол. Грохоча она покатилась по паркету. «Сработало», — осторожно отметил Дито. Я заметил. «Я ведь говорил, что будет больно». «Знаю». Я попытался улыбнуться, но, похоже, получилось это неестественно. И как его снова призвать? Нужно пролить немного крови и произнести его имя, и он явится. Я это ощущал кожей, чувствовал незримое присутствие миньона рядом, но решил все же призвать его прямо сейчас, чтобы наверняка убедиться, что смогу сделать это потом, когда память о боли отступит. И вскоре рядом с первым порезом, который успел срастись, появился второй. Я же едва слышно прошептал нужное слово, и демон вновь появился рядом со мной. А я почувствовал, как от меня к нему потянулась тонкая нить силы. «Приказывай», — произнес он. Я довольно кивнул и спросил, обращаясь к Дито. «Как его отменить?» «Просто оборвать связующую нить, и он исчезнет». Я осторожно оборвал нить, и демон истаял в воздухе, блеснув глазами. «А если доступа к силе не будет?» — уточнил я, когда миньон исчез. «Ритуал не требует силы. Ему нужна кровь и имя. Даже будучи голодным, этот дух сможет подчиняться вам и служить». «Прекрасно», — устало ответил я. «Спасибо, парни». «Рады помочь, мастер», — ответил за всех Дита и попятился, когда я прошел мимо. «Все в порядке?» — спросил я, обескураженный таким поведением. «Простите, мастер, но вы сейчас кажетесь опасным. Просто мне надо выспаться». На этом мы и попрощались. Я направился в кровать, и в этот раз сон мой был прекрасен. Утро выдалось странным. Словно я вновь оказался в своем бывшем мире и проснулся в казарме. Пришлось выстоять очередь в ванную комнату. Хорошо, что лекарка по доброте душевной выдала нам всем полотенца. Пусть и тонкие, но зато свежие и индивидуальные. Я наскоро умылся, почистил зубы и расчесался с помощью пальцев. Хорошо, что стрижка позволяла привести себя в порядок без расчески. Затем я забронировал нам с дружиной столики в ресторане. На вопросительный взгляд Дита пояснил. «Людям пора к вам привыкать, а вам к местному населению, да и к еде тоже. Будет лучше, если борщ вы попробуете в приличном месте». «Почему именно в приличном?» «Чтобы вы не надумали материться». «В нашем языке нет нецензурных слов», — с гордостью сообщил Като. «И как же вы живете?» — ужаснулась Ксения, решившая составить нам компанию за завтраком. «Нормально живем», — усмехнулся парень с рисунками на лице, которые как-то подозрительно поблекли. «Мы заимствуем мат из других языков, чаще всего из русского, он у вас очень образный». «Тут нам есть чем гордиться», — заметил я. Серова явно собиралась со мной поговорить, видимо, о моем братце. Девушка выглядела взволнованной и невыспавшейся. Весь путь в лифте до первого этажа она переступала с ноги на ногу и бросала на наших сопровождающих мрачные взгляды. «Мы вас смущаем?» — спросил прямодушный Като. «Ну что вы?» — тут же заулыбалась княжна. «Я планирую взять у вас интервью». «Слово-то какое мудреное выдумали!» — проворчал кто-то из бойцов, и остальные засмеялись. Оказывается, что эта фраза, брошенная мною много дней назад, стала популярна не только в отечественной сети. «Да говори уже», — обратился я к Серовой, когда мы вышли из лифтовой кабины. «Денис не стал мне ничего рассказывать», — сокрушенно сообщила мне Ксения. «Он заглянул вчера перед отъездом, был хмурым и толком ничего не пояснил. Ваш отец вернулся, так?» «Это ведь ты ему вчера позвонила», — без обиды отозвался я. «Прости. Но я знаю, как он искал его и ждал новостей. Ты должен был сам ему позвонить». «Тут могу с тобой поспорить», — возразил я. «Отец волен сам решать, когда ему встречаться с Денисом. Это дела семейные». «Смею надеяться, что это все же немного и мое дело», — насупилась девушка. «Я все же не чужая». Спорить с ней мне не хотелось. Учитывая, что Серова неровно дышала к моему братцу, она и не могла поступить иначе. Ресторан оказался просторным и светлым. Мы заняли два стола, которые официанты для нас сдвинули. Затем подали меню, по которому я едва пробежал глазами. «Быть может, нам всем заказать блюда дня?» — предложил я. Но мои гости были настроены серьезно и собрались попробовать именно борщ. Я сделал заказ, и официант удалился. Мы коротали время за разговором, когда в кармане зазвонил телефон. «Ваше желание навестить старого знакомого еще в силе?» — без приветствий спросил меня Круглов. «Какого знакомого?» — не понял я, а затем сообразил. «Да, и желательно побыстрее, чтобы успеть вернуться к празднику». «Тогда ждите гостей», — просто ответил Виктор и завершил вызов. А через несколько секунд у входа в кафе остановилось 5 темных машин спецотдела. Двери авто отъехали в сторону, и к воротам побежали бойцы в черной броне. Дружинники быстро все поняли и моментально среагировали. Бойцы вскочили, перевернув стол, в воздухе почувствовался всплеск разливающейся силы. Зарычали призванные звери, но я быстро приказал «Стоять!». Дружинники замерли, а затем Дит удивленно произнес: «Мастер, это же стражи храма Солнца. Вряд ли они прибыли, чтобы задержать владельца этой таверны». Я улыбнулся и заверил: «Все хорошо». Отряд вошел в зал, рассредоточился по помещению, так, чтобы удерживать нас под прицелом. Надо отметить, сделали они все грамотно, и даже при желании мы не смогли бы прорваться к окнам. Бойцы замерли, вперед вышел Круглов. Он был в шляпе и в длинном, в пол, пальто. Остановившись в нескольких шагах от нас, он осмотрел отряд цепким взглядом и усмехнулся. «А вот этого не надо, мастер Морозов. Очень советую вам и вашим людям не делать глупостей». «Отзовите животных», — скомандовал я отряду. Бойцы с неохотой подчинились, развеивая своих зверей. «Спасибо, Михаил Владимирович», — Виктор сунул руку в карман плаща. «У меня постановление Синода на ваше задержание, поэтому крайне рекомендую вам проехать с нами». Он вынул из кармана сложенный пополам лист, протянул его мне. Я подошел, взял бумагу, развернул ее, пробежался взглядом по строкам. Затем спокойно отдал документ антимагу и обернулся к отряду. «Обедайте спокойно, а затем езжайте в Морец, помогите старости подготовить деревеньку к празднику. Скажите, что это мой приказ». «Но вы...» — начал было Дито, но я его перебил. «Я уверен, что это просто досадное недоразумение, которое в скором времени разрешится, поэтому помогите старости в деревне». Дито застыл, словно взвешивая мой приказ, затем кивнул. «Простите, что пришлось прервать вашу трапезу, но обед в тюрьме вы уже пропустили», — вклинился в разговор антимаг. «Так что придется ждать ужина». «А что у нас на ужин?» — поинтересовался я. «Макароны», — мечтательно зажмурился Круглов. Я улыбнулся, протянул ему руки, и на моих запястьях защелкнулись браслеты. Но блокировки силы я не почувствовал. «Идемте, Михаил Владимирович». Виктор сделал жест рукой, приглашая меня идти впереди. И я зашагал к машине. У двери уже собрались люди. Едва я оказался снаружи, как защелкали вспышки фотоаппаратов. Я улыбнулся, осматриваясь по сторонам. Видимо, Круглов решил устроить из ареста некое шоу. Мы прошли к одной из машин, Виктор усадил меня на заднее сиденье, а сам устроился за рулем. «Едем», — приказал я. «Как скажете, мастер Морозов», — ответил Виктор и завел двигатель.